Городок наш небольшой, зато очень уютный. Правда, достопримечательностей у нас только две. Краеведческий музей, да старый курган. Поэтому жители повесили указатели, чтобы каждый приезжий знал, куда ему прежде всего следует идти. На одной стрелке написано крупными буквами «К краеведческому музею», на другой «К кургану». Но есть еще и третий указатель. К вилле – курица. Правда, этот указатель появился только недавно. Дело в том, что в последнее время почти все приезжие спрашивают, как пройти к вилле курица. Однажды, в ясный летний день, наш городок посетил некий господин. Сам он жил в очень большом городе и поэтому вообразил, что он куда более важный и благородный, чем все жители нашего крохотного городка. Проезжая по нашим улицам, он, что было мочи, сигналил, чтобы все слышали, что это он едет. Когда же этот господин увидел указатели, губы его скривились в усмешке. «К краеведческому музею! Нет уж, благодарю покорно! К кургану! Час от часу не легче! А это еще что за глупости? Надо же придумать такое дурацкое название для виллы! Курица! Вилла ведь не может быть достопримечательностью! Эта вилла, должно быть, продается, и указатель, видно, повешен для того, чтобы те, кто хочет ее купить, знали бы, куда надо идти!» Господин этот давно уже подумывал, что ему пора купить виллу в каком-нибудь маленьком городке, где не так шумно, как в большом городе. И он принял решение немедленно отправиться поглядеть на эту виллу. Ветхой калитке сада был прикреплен белый листок, на котором красным карандашом было написано «Вилла курица». За калиткой он увидел большой запущенный сад. В глубине сада виднелся дом. Он выглядел так, словно развалится вот-вот на глазах. На террасе дома стояла лошадь. На ступеньках террасы на солнцепёке сидели Томми, Аника и Пеппи с господином Нильсоном на плече. Солидный господин удивился. Должно быть, он все-таки ошибся и попал не туда. «Эй, дети, неужели эта лачуга действительно вилла курица?» Пеппи вскочила и подбежала к калитке. Томми и Аника нерешительно двинулись за ней. «Дай мне подумать. Краеведческим музеем это, пожалуй, не назовешь. Курган? Нет, это не курган. А, теперь я знаю! Это в самом деле вилла-курица!» «Отвечай, как полагается!» И господин вышел из машины. Он решил все же зайти посмотреть дом и сад. «Дом этот, конечно, можно снести и построить новый». «Прекрасная мысль! Что ж, тут же перейдем от слов к делу!» И Пеппи подбежала к дому и оторвала с фасада одну из досок. Но господин не обратил на нее никакого внимания. Он был занят делом, ему надо было все как следует рассмотреть. Сад, несмотря на свою запущенность, был все же великолепен. Если построить здесь новую виллу, подстричь газон и проложить дорожки, если разбить хорошие клумбы, то, пожалуй, получится настоящая загородная вилла, в которой... В которой даже такой солидный господин, как он, сможет отдыхать, не уронив своего достоинства. И он принял окончательное решение — купить этот дом. «Само собой разумеется, эти замшелые деревья придется тут же срубить». Он остановился возле огромного широкоствольного дуба. Его я прикажу срубить первым. Ой, Пеппи, слышишь, что он говорит? А Пеппи тем временем усердно скакала по лягушачьи. Да, это решено. Вот с этого трухлявого дуба я и начну приводить сад в порядок. Нет, нет, вы не должны этого делать. Это ведь такой, такой хороший дуб. На него так легко влезать. Еще у него такое большое дупло, и там можно прятаться. Что за глупости? Я же не лазаю по деревьям. И, как ты сама понимаешь, не собираюсь прятаться в дупле. Послушайте, на этом дубе растет лимонад. И шоколад тоже, по четвергам. Не надо его срубать. Милые дети, мне кажется, вы слишком долго сидели на солнце, и у вас зашел ум за разум. Впрочем, меня все это не касается. Я решил купить этот дом и сад. Вы не можете мне сказать, где мне найти хозяина? Аника принялась плакать, а Томми подбежал к Пеппи, который с невозмутимым видом продолжала скакать по дорожке. Пеппи, Пеппи, разве ты не слышишь, что он говорит? Почему ты ничего не делаешь? Как-то я ничего не делаю. Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки. Я, можно сказать, выбиваюсь из сил, а ты говоришь, что я ничего не делаю. Попрыгай-ка лучше сам, тогда увидишь какое-то замечательное занятие. Все же Пеппи встала и подошла к приезжему господину. Меня зовут Пеппи Длинный Чулок, а это Томми и Аника. Не можем ли мы быть вам чем-нибудь полезными? Не подсобить ли вам сломать этот дом или срубить эти деревья, или еще что-нибудь другое сделать? Меня совершенно не интересует, как вас зовут. Я хочу знать только одно. Где мне найти хозяина? К сожалению, как раз сейчас хозяин занят. Он занят очень важным делом. Но вы сядьте и подождите, она придет. Она? Значит, здесь хозяйка женщина. Это куда лучше. Ведь женщины ничего не понимают в делах. Пеппи ничего не ответила и снова начала прыгать по дорожке. Надеюсь, мне удастся купить этот дом за гроши. Надеюсь, надейтесь. Поскольку сесть было некуда, господин после минутного раздумья все же сел на краешек ступеньки. Томми и Аника испуганно стояли и не спускали глаз господина. Вы здесь живете? Нет, мы живем в соседнем доме. Но мы сюда приходим каждый день играть. Ну, этому я быстро положу конец. Я не позволю детям бегать по моему саду. Пожалуй, на свете нет ничего противнее детей. Фу. Совершенно с вами согласна. Всех детей надо бы перестрелять. Как ты можешь так говорить? Да-да, надо перестрелять всех детей. Но, увы, это сделать нельзя, потому что откуда тогда возьмутся всякие важные дяденьки? А без них ведь никак не обойтись. Господин поглядел на рыжие волосы Пеппи и решил пошутить. Скажи, что общего между тобой и коробкой спичек? Не знаю. Господин дернул Пеппи за рыжую косу. У вас, у обеих, пламя на голове. Чего только не приходится выслушивать, прямо уши вянут. Но уж теперь я буду беречь свои уши. Знаешь что, я, пожалуй, за всю свою жизнь не видел более отвратительной девочки. О, зато ты красавец. Но я не думаю, что людям достаточно взглянуть на тебя, чтобы быть счастливыми. Видно было, что господин не на шутку рассердился, но он промолчал. Послушай, а ты знаешь, что общего между тобой и мной? Между тобой и мной? Надеюсь, что между мной и тобой нет ничего общего. Ошибаешься. Оба мы пригожие, на свинью похожие, только чур не я. Гадко, гадко, наглая девчонка. Я тебя научу, как надо себя вести. Господин протянул свою толстую руку, чтобы схватить Пеппи. Но Пеппи ловко отпрыгнула в сторону, а секунду спустя уже сидела на ветке дуба. У господина глаза на лоб полезли от удивления. Ну? Так когда ты начнешь меня учить? Успеется. Мне не к спеху. Вот и отлично, потому что я собираюсь просидеть здесь на дереве до середины ноября. Ух ты, молодец, Пеппи! Солидный господин был уже вне себя от ярости, и так как он не мог поймать Пеппи, то схватил за шиворот Аннику и закричал: «Что ж, придется проучить тебя! Уверен, что и тебе будет полезна хорошая взбучка!» В это мгновение Пеппи соскочила с дерева, одним прыжком она оказалась возле господина. «Знаешь что? Прежде чем ты начнешь драться, я, пожалуй, поиграю с тобой в мяч!» Пеппи обхватила толстого солидного господина поперек туловища и несколько раз подбросила его в воздух, потом на вытянутых руках понесла его к машине и швырнула на заднее сиденье. «Я думаю, нам лучше отложить продажу этой лачуги на какой-нибудь другой день. Видишь ли, я продаю свой дом только один раз в неделю и никогда не занимаюсь этим в пятницу. Ведь в пятницу нужно думать о том, как провести субботу и воскресенье, поэтому я обычно продаю его только по понедельникам, а по пятницам я занимаюсь уборкой». Господин с трудом пересел к рулю и дал полный газ, чтобы побыстрее отсюда убраться. Он был очень рассержен и огорчен еще и тем, что ему не удалось поговорить с хозяйкой виллы. Теперь он решил во что бы то ни стало купить этот участок, чтобы выгнать оттуда детей. На площади он остановил машину и спросил у полицейского: «Не можете ли вы мне помочь встретиться с дамой, которой принадлежит вилла курица?» «С большим удовольствием», — ответил полицейский и тотчас сел в автомобиль. «Поворачивайте назад, к вилле!» «Хозяйки там нет», — возразил господин. «Вы ошибаетесь, она наверняка там», — заверил его полицейский. С полицейским солидный господин чувствовал себя в безопасности и повернул назад. «Вот дама, которой принадлежит эта вилла», — сказал полицейский и указал на дом. Господин поглядел туда, куда ему указал полицейский, схватился за лоб и застонал. На ступеньках террасы стояла рыжая девчонка, это самое отвратительное, Пеппи длинный чулок, и на вытянутых руках держала лошадь. Обезьянка сидела на плече у Аники. «Эй, ребята, глядите! Вернулся наш спекулянт!» «Не спекулянт, а спекулянт!» Солидный господин растерянно глядел на детей. «Неужели это вот и есть хозяйка виллы? Помилуйте, это всего-навсего девчонка!» «Да, да, всего-навсего девчонка! Но это самая сильная девчонка в мире! И живет она здесь совсем одна!» К калитке рысцой подбежала лошадь. На ней верхом сидела вся троица. Пеппи поглядела на солидного господина. «Слушай, было очень весело, когда ты загадывал мне загадки, а теперь я тебе загадаю. Скажи, какая разница между моей лошадью и моей обезьянкой?» Честно говоря, сейчас господин меньше всего был расположен отгадывать загадки. Но он почувствовал такое уважение к силе Пеппи, что не решился промолчать. «К сожалению, этого я тебе сказать не могу». «Еще бы! На этот вопрос не так-то просто ответить. Но я тебе подскажу. Если ты увидишь их обоих под деревом, а потом кто-то из них вскарабкается на его верхушку, то можешь быть совершенно уверен, что лошадь осталась внизу». Солидный господин взялся за руль, снова дал полный газ и больше никогда-никогда не приезжал в наш маленький городок. После обеда Пеппи разгуливала по своему саду, с нетерпением поджидая Томми и Анику. Время шло, но ни Томми, ни Аника не появлялись. Тогда я решила сама отправиться к ним и выяснить, почему они задержались. Они сидели за столом с мамой, фру Сеттергрен, и старой тетей, которая пришла их навестить. Дамы пили кофе, а дети — сок. Томми и Аника бросились навстречу Пеппи. К нам в гости пришла тетя Лаура, поэтому мы не смогли уйти из дому. Ой, да чего же это хорошая тетя! Я обязательно должна с ней поговорить. Я просто обожаю вот таких старых теть. Видишь ли, Пеппи, я думаю, что лучше тебе не разговаривать с тетей. Дело в том, что в прошлый раз, когда приходила тетя Лаура, Пеппи болтала без умолку, и маме Анике пришлось даже ее отчитать. А Аника не хотела, чтобы Пеппи еще раз делали замечания. Так, по-твоему, я не должна разговаривать с тетей Лаурой? Нет, дудки, этого не будет. Я знаю, как надо себя вести, когда приходят гости. Я не хочу быть невежливой и тупо молчать. Она еще чего доброго решит, что я на нее за что-то обижена. А ты уверена, Пеппи, что знаешь, как надо разговаривать с тетями? Еще бы! Это дело не хитрое. Тетей надо подбадривать. Вот и весь секрет. Погоди, я и тебя этому сейчас научу. Пеппи решительным шагом направилась к беседке. Здравствуйте, фру Сеттергрен. Пеппи остановилась перед старой дамой и долго ее разглядывала, высоко подняв брови. Да чего же здоровый вид у тети Лауры! Никогда она еще не выглядела так прекрасно! Могу ли я получить немного соку, чтобы мне не пересохло в горле, когда у нас завяжется беседа? Мама Томми и Аники налила в стакан соку и протянула его Пеппи, но при этом сказала, «Дети должны вести себя за столом так, чтобы их не было слышно». «Как же это может быть? Ведь у вас, я надеюсь, есть не только глаза, но и уши. И если мой вид доставляет радость глазам, то несправедливо лишать ваши уши такого же удовольствия. Нельзя ведь допустить, что уши даны человеку только для того, чтобы он ими хлопал». Фру Сеттергрен не стала отвечать Пеппи, а обернулась к пожилой даме. «Как вы себя чувствуете, дорогая тетя Лаура?» — участливо спросила она. Лицо тети Лауры приняло озабоченное выражение. «Что-то в последнее время я чувствую себя неважно. Я стала такая нервная, волнуюсь по малейшему поводу». «Точь в точь, как моя бабушка! Она тоже вдруг стала очень нервной и тоже волновалась по самым пустякам. Вот, к примеру, шла она как-то по улице, и вдруг ей на голову упал кирпич. Ей бы идти спокойно дальше, а она начала кричать, прыгать, метаться. В общем, подняла такой шум, что можно было подумать, будто случилось несчастье. Да, что и говорить, трудно иметь дело с людьми, у которых нервы пошаливают». Томми и Аника беспокойно ерзали на своих стульях. Тетя Лаура как-то неопределенно трясла головой, а фру Сеттергрен поспешно сказала, «Я надеюсь, тетя Лаура, что скоро вы почувствуете себя лучше». «О да, в этом можно не сомневаться, потому что и бабушке моей стало куда лучше. Она принимала очень хорошие успокаивающие средства и почти совсем выздоровела». «Какие успокаивающие средства?» — с интересом спросила тетя Лаура. «Лисий яд. Раз в день по столовой ложке. Лучшего средства нет на свете. Это я вам говорю. После того, как бабушка начала глотать лисий яд, она 5 месяцев сидела, не шелохнувшись, и не вымолвила ни слова. Стала тихая, как мышка. Одним словом, совсем поправилась». Томми подошел к тете Лауре и шепнул ей на ухо. «Не обращайте на нее внимания, тетя Лаура. Пеппи все выдумывает. У нее и бабушки-то никакой нет». Тетя Лаура понимающе кивнула, но у Пеппи был острый слух. «Томми прав, никакой бабушки у меня нет. Да и на что она мне нужна, раз она такая нервная?» Тетя Лаура обратилась к фру Сеттергрен. «Знаешь, я вчера наблюдала такой удивительный случай». «Наверняка не более удивительный, чем тот, что я наблюдала позавчера. Я ехала в поезде, Он мчался на полном ходу, в купе никого, кроме меня, не было. И вдруг в открытое окно влетела, представьте себе, корова! А на хвосте у нее болталась дорожная сумка. Она села на скамейку напротив меня и начала листать расписание, чтобы выяснить, когда мы прибудем в Фалькеппинг. А я как раз ела бутерброды. Вот я и подумала, что, быть может, корова тоже проголодалась, и предложила ей перекусить вместе со мной. Она поблагодарила, взяла бутерброд с селедкой и начала жевать. Да,